Московский лес, ВДНХ. Не сомневайтесь, дамочка, натуральный паучий шелк из самого Москва-Сити. Такой товар на ВДНХ только у меня, самый что ни на есть эксклюзив, вот, поглядите. Продавец растянул невесомые трусики на пальцах и посмотрел сквозь них на лампочку. Видите, нити как бы просвечивают, это потому что они нити не красят, как вьетнамские рукожопы из Хошимина, а добавляют что-то в корм паукам-шелкопрядам, я точно не знаю, что именно. Оттого и нити выходят не окрашенными, а разноцветными, что внутри, что снаружи. А как на вашей коже будет смотреться?» И сладострастно почмокал, полагая, видимо, продемонстрировать этим клиентке свое восхищение. Франа едва успела спрятать гримаску. Торговец не вызывал у нее даже тени симпатии. В отличие от его товара. Тут итальянка, избалованная ассортиментом миланских и парижских бутиков, вынуждена была признать. Ничего подобного она до сих пор не видела. Невесомая, почти неощутимая ткань, то волшебно переливающаяся всеми оттенками изумрудного, то исчезающая, истаивающая на ее смуглой коже легкой зеленоватой дымкой. Сладострастный торгаш прав. На ней это будет смотреться просто изумительно. «Беру», — решительно заявила Франа. «Этот изумрудный гарнитур и еще тот, бледно-лиловый. Только у меня желудей не хватит. Вы валюту принимаете замкадную?» Итальянка выговорила это слово «замкадную» с некоторым непривычным для нее самой усилием. «Неужели я постепенно становлюсь обитательницей леса?» «Да нет, глупости, с чего бы. Хотя Сильван как-то обронил, уж не вспомнить по какому поводу, леса хватит на всех, то есть и на меня тоже?» Она улыбнулась, удивляясь неожиданным мыслям. «Берем? А как же?» – засуетился продавец. «Мы тут все берем. И рубли, и евро, и даже юани, если случается. Ну и желуди, конечно. Куда ж без них?» Франа кивнула и полезла в карман за деньгами. Этот магазинчик, торгующий редкостным для московского леса товаром, изысканным и эротическим бельем, она заприметила несколько часов назад, когда гуляла по выставке с Умаром. И сразу же решила как-нибудь исхитриться и заглянуть сюда в одиночку. Сюрприз так сюрприз. Сзади донеслось деликатное покашливание. Она обернулась, досадуя про себя. Неужели Сильван все-таки не выдержал и увязался за ней? И оказалась нос к носу со здоровенным, до черна загорелым парнем в кожаной шнурованной жилетке, надетой, похоже, прямо на голое тело. Виднеющаяся под шнуровкой мускулистая грудь и руки были густо покрыты вязью татуировок. Она сразу узнала его. Тот самый сетунец, что давеча расплачивался с устроителем боев за рака-паука. Ну вот, и рунка при нем, в левой руке. «А ведь я вас знаю», — сообщил сетунец. «Вы итальянка, работаете в ГАЗе по научному обмену. Имени, правда, не припомню». «Франа Монтанари», — представилась девушка, не забыв улыбнуться ослепительной презентационной улыбкой. Подействовала, судя по тому, как сетунец подобрался и попытался пригладить свободной рукой короткие, торчащие ежиком волосы. «То-то парень, это тебе не рака пауков пасти». «Бон помериджо, сеньор, рада знакомству». Она улыбнулась снова и на этот раз не забыла провести кончиком языка по губам, закрепляя впечатление. «Только, мисс Кузи, извините, я вас не припомню». «Я видел вас в ГАЗе издали», — сказал сетунец. «Хотел подойти, но вы были с какой-то ученой шишкой. Очкастый такой, всклокоченный, в лабораторном халате. И я не решился». «Это, наверное, сеньор Шапиро», — сказала Франа. «Заведующий лабораторией микологии. Я у него прохожу стажировку». «Что ж, Соно Фелисе, очень рада, что вы все же решились подойти на этот раз». «Меня зовут Глеб», — сказал сетунец. «Наши называют, впрочем, неважно. Для вас Глеб. Вы куда-то идете сейчас, сеньора?» «Напрашивается на продолжение знакомства», — удержал усмешку Франа. «Давайте зайдем куда-нибудь выпить чашечку кофе, а потом, что вы делаете сегодня вечером? Впрочем, странно, будь оно иначе». «Сеньорина, с вашего позволения», — она мило улыбнулась в ответ. «У меня назначена встреча в павильоне Армения». И она с удовольствием увидела, как сразу потускнела физиономия собеседника. «Но не сомневаюсь, что мы еще с вами не раз увидимся, сеньор Глеб, да?» Франа заигрывала с парнем машинально, можно сказать, инстинктивно, как поступила бы со всяким понравившимся ей красивым парнем, ни на секунду не забывая об ожидающем ее Сильване. Может быть, когда-нибудь потом». «Я вас провожу до Армении», — спохватился сетунец. Франа подумала, потом благосклонно кивнула, приняла у продавца невесомый сверток и протянула несколько купюр. На лице Глеба была написана готовность расплатиться вместо нее, но он сдержался и демонстративно отвернулся от витрины с деликатным товаром. «А он не дурак и не стал вынуждать меня к отказу. Отказать бы пришлось. Одно дело – легкий, ни к чему не обязывающий флирт, и совсем другое – подобные подарки, недвусмысленно намекающие на продолжение. Соно доверо, Фелиция. Буду очень рада, сеньор. А по дороге расскажите мне про это ужасное чудовище – рака-паука. Я чуть со страху не умерла, когда его увидела. Вы что, действительно одолели такую тварь в поединке?» С провожатым Франа рассталась перед павильоном Армения. Глеб многозначительно пожал ей ручку, получив в ответ поцелуй в щеку, и, неожиданно смутившись, забормотал что-то о том, что в самом скором времени отыщет итальянку в газе. После чего, чуть ли не с облегчением, сбежал по ступенькам и нырнул в один из расположенных неподалеку павильончиков, где торговали, если верить пестрой леповатой вывеске, загадочным напитком под названием «Настоящий канадский еловый эль». Франа проводила потенциального поклонника задумчивым взглядом. «В самом деле, почему бы и нет? Умар, конечно, милый мальчик, но это еще не повод отказывать себе в естественных удовольствиях. Тем более, что у сетунцев, этих истребителей-монстров, от которых без ума была половина женского населения Газе, в ее коллекции пока нет». Пиндос привстал из-за стола, где они с Умаром устроились за большим блюдом с жареным мясом и свежими овощами, и расплылся в улыбке. Свой музыкальный инструмент он при этом ухитрялся прижимать к боку локтем. «Вау, мисс! Очень хэппи! Рад видеть you! Я так не доехал на Воробьиный хилл, гора!» «Да, действительно», — сказала Франа. «Могли бы встретиться там, и не пришлось бы добираться сюда». Она превосходно владела английским, но из вежливости по отношению к Сильвану говорила по-русски. Владелец укулеле издал страдальческий вздох и развел руками. «I can't. Нельзя. У меня disease. Болезнь. Лесной аллергии. Yes. Very far. Далеко». «Ну, было бы желание», — Франа пожала плечами. «Насколько я помню, по Манхэттену у тебя не самая тяжелая форма. Там-то ты свободно ходил, где пускали». «Порошочки, опять же, тут есть хорошие», — встрял Умар. «Я видел. В ближайшей лавочке можно купить. Хотите, мистер, отправимся вместе назад в Газе?» «Воу!» Пиндос нахмурился. «Не надо, мистер, нет. Я есть в Москву, а не в USA». «Ну, как знаете», — покладисто согласился Сильван. «Как же мне тогда к вам обращаться?» «Зовите Кокол, все, Пиндос», — сказал американец. «Правда, это не есть верно. Я точно знал, Пиндос — это есть грек, живет ин Греция. Я не понимать, почему, но тут меня звали так». «Я be accustomed. Как это будет по-русски?» «По-русски это будет привык», — подсказал Умар, и Франа недоуменно подняла брови. Оказывается, Сильван знает английский, а ведь не признавался. После обмена любезностями разговор естественным образом перетек на воспоминания о жизни на Манхэттене. Пиндос пробыл там несколько дольше итальянки, и Умар слушал его завороженно, не смея вставить хоть слово. Он знал, конечно, что Нью-Йорк не весь захлестнуло зеленым приливом. Пострадали только центр – Манхэттен, Гарлем, Западный и Восточный Бронкс. Американцы, столкнувшись с таким вот бунтом живой природы, поначалу пытались сопротивляться. Корчевали стремительно растущие деревья тяжелыми саперными танками. Пробовали даже пустить в ход ноу-хау второй половины прошлого века – войны – реагент «Agent Orange», который, по идее, должен был уничтожать зеленый покров леса. Но не срослось. Распыляемая как с большой высоты, так и ручными опрыскивателями химическая дрянь не оказала ни малейшего эффекта. В итоге американцы сдались и отгородились от леса минными полями и бетонной стеной по берегам Гудзона и Ист-Ривер. Еще одна стена была возведена на севере Бронкса, по границе леса. Реки были перегорожены дамбами, плотно запечатаны донными и якорными минами, так что по воде внутрь запретной зоны не могла бы проскользнуть даже самая легкая индейская пирога. И пока американцы занимались всей этой долговременной фортификацией, они упустили из виду другой процесс, контролировать который скоро стало невозможно. Со всех штатов, да и не только штатов, в Нью-Йорк, точнее в ту его часть, что была захвачена лесом, стали стекаться разнообразные и, увы, не самые законопослушные представители вида Homo sapiens. представители негритянских и латиноамериканских банд пребывали и в одиночку, и группами. Бездомные, наслушавшиеся россказни о том, что в лесу еда растет на каждой ветке, а погоды круглый год стоят, словно во Флориде. Наркоманы, жаждущие новых ощущений, новой, еще не пробованной, не нюханной и не куренной дури. Внезапно оказалось, что среди этой публики процент обладателей сопротивляемости к ЛА гораздо выше среднего. И уже через полгода таких счастливчиков на Манхэттен набилось 1300, куда больше, чем во всей территории московского леса. Власти пытались перекрыть этот мутный поток, но довольно быстро сообразили, что ничего в сущности не теряют от подобной эмиграции. Наоборот, избавляются от подонков, наркоманов и бандитов всех мастей, десятилетиями терроризировавших североамериканское общество. И вместо того, чтобы перехватывать алчущих острых ощущений и абсолютной свободы, их стали высылать на Манхэттен, заменив этой мерой пожизненное заключение и электрический стул. Причем суд нисколько не интересовало, есть у приговоренного иммунитет к ЛА или нет. Любые попытки выбраться наружу пресекались огнем на поражение. Так воплотился в жизнь сюжет старого, еще прошлого века кинобоевика, в котором обнесенный стеной Манхэттен был превращен в гигантскую тюрьму, где правили бал вооруженные и сбившиеся в мощной группировке банды. Что там происходило на самом деле, во внешнем мире не знал толком никто, несмотря на гигантское количество фильмов, сериалов, комиксов и прочей развлекательной продукции на эту тему. Известно было, что Манхэттенский лес раздирается войной группировок. Негритянские банды под предводительством хунганов, жрецов Вуду, люто резались с латиносами, которым покровительствовала богатая неправительственная организация, известная как «Церковь Вечного Леса». Кое-кто утверждал, что основали ее выходцы из церкви свидетелей Иеговы, саентологи и подпольные адепты, запрещенной больше полувека назад секты Аум Синрикё. Сама ЦВЛ от такого родства официально открещивалась. Но некоторые нюансы ее деятельности не позволяли воспринимать эти заверения всерьез. Работали они по всему миру, проповедуя, что лес – это новый путь к спасению, указанный человечеству природой. На Манхэттене же располагалась генеральная штаб-квартира ЦВЛ. Здесь они развернули широкую благотворительную и научную деятельность, щедро раздавая гранты независимым исследователям. Именно так туда, а позже и в московский лес, попала Франа. Пиндос же оказался в числе волонтеров леса. Энтузиастов вроде тех, кто раньше ездил в Африку проводить соцопросы и учить негров пользоваться туалетной бумагой вместо пальмовых листьев. Вот с этими немногими энтузиастами, учеными и волонтерами и просачивались за Манхэттенскую стену немногие крохи достоверных сведений о том, что там происходит на самом деле. Но и эти рассказы приходилось делить на 10. Ходили жуткие слухи, что за правила Манхэттена, неважно, к какой группировке они принадлежат, давно подмяли под себя силу леса, достигнув в этом уровня, который не снится московским друидам. Управляют животными-мутантами, составляют могучие снадобья, позволяющие как угодно искажать человеческую психику и разум. И они, неважно, воротилы ЦВЛ или высшие иерархи Вуду, яростно воюют друг с другом за власть, за возможность гнать в наружный мир потоки наркоты, сомнительных медицинских препаратов, за право контролировать подпольный рынок пластических операций и незаконной трансплантологии, процветающей на сильнодействующих лесных снадобьях и не гнушающейся ради этого самыми дикими злодействами. Манхэттен же тем временем превратился в бурлящую, исходящую кровью, грязью, наркотой клоаку. И те, кто живет снаружи, с ужасом ждут, когда это отвратительное варево выплеснется за бетонную стену и зальет все вокруг. Дядя Саркис поставил на стол тарелку с сыром и зеленью, потом сходил в подсобку и принес в маленькой плетеной корзинке темную бутылку с пожелтевшей до полной неразличимости этикеткой. Выпуклые бока бутылки покрывал толстый слой пыли. «Усахи Лаури!» — похвастал он. «Сыр с пойменского городища. Лучший во всем лесу, особенно твердые сорта. А кинза с тимирязовской, из их парников. Попробуйте, пальчики оближете». Действуя серебряным штопором, не хуже, чем сомелье из лучшего римского ресторана, отметила Франа. Он осторожно, не потревожив содержимого, откупорил бутылку и разлил рубиновую жидкость по рюмкам. Над столом поплыл божественный аромат с едва уловимыми земляничными нотками. «Чуете, да? Армянин шумно втянул носом воздух. «Урожай 14-го года. Никто у меня такого не пробовал. Вы первые будете, мамой клянусь». Он двумя пальцами подхватил рюмку за тоненькую хрустальную ножку. «У нас, говорят, как работать, руки дрожат, а на отдыхе рюмочку держат. Отдыхать не работать. Эрго бибамус». Я порожнил сосуд, оставив Франу гадать, с каких это пор армянские трактирщики украшают свои тосты цитатами на классической латыни. «Поверьте, я не есть расист», — говорил Пиндос, деликатно нюхая свое вино. «Эти African Americans, они совсем wild, дикие, со своей fucking вуду. Как хорошо, что у вас в лес их почти нет. А в Манхэттен, вы не поверил, но у них real, настоящие зомби». «Вот об этом мы и хотели спросить». Франа немедленно подхватила тему. «Нам сказали, ты что-то знаешь про черных зомби». Пиндос задумался. Ровно на то время, за которое он успел выцедить рюмку. Умар поспешно набулькал ему новую порцию. «Здесь, в Москву, всякие я знал только слухи», — заговорил американец. «А вот там, на Манхэттен, их много. Эти fucking диггеры. Сори за то, что я не есть толерантный. Вы их fucking вуду посылают. Black fucking черный зомби в бой и побеждал. Их ничего не убивает. Только fire, огонь». «А черные они, потому что из негров, получается?» — нетолерантно спросил Умар. «Вау, нет!» — Пиндос затряс головой. «Их получает из любой prisoners, кто попал в плен. Разный, white, latino, не есть важно. Или кто Эндред, рассердил Бокор, это fucking колдуны вуду. Если fucking дига не выполняет приказ или что-то испортил, Бокор делается angry, очень злой, и делал из него fucking зомби». Он наклонился к собеседникам и понизил голос. «Я слышал, что патриархи ЦВЛ тоже делали black черный зомби. Загоняли люди в фонтан from hell, и там они все, как это сказать?» «Обращаются», — подсказала Франа. «Адские фонтаны. Так на Манхэттене называют прорывы». «Непонятно», — Умар нахмурился. «А как они узнают место, где они должны произойти? У нас есть буйно помешанные, которые мечтают попасть в прорывы, но у них-то особая метода поисков». «Вау, нет, не искаль!» Пиндос отчаянно замотал головой, и Франа испугалась, как бы он не повредил себе шейные позвонки. «Они вызывают, открывают, поют песни, зажигают огонь в чашка. Ритуал?» — ахнула итальянка. «Так они умеют открывать адские фонтаны, то есть прорывы? Никогда о таком не слышала. И даже не думала, что это возможно». «Оу, yes, possible, возможно», — снова замотал головой американец. «И я знаю, что они хотят отправлять many, очень-очень много black черный зомби в Москва». «Как это переправить?» — недоверчиво спросил Умар. «По воздуху, что ли, на самолетах? И главное, зачем?» Пиндос развел руками. «Я слышал, что в Манхэттен есть, как это по-русски, wormhole, сюда, в московский лес. Только не знает, у кого из диггеров или у ЦВЛ». «Вормхол — это червоточина, межпространственный тоннель», — перевела Франа. «Термин, который придумали фантасты и подхватили физики. Ходили слухи, что в московском лесу недавно нашли нечто в этом роде». «Да, в Щукинской через полосице», — подтвердил Сильван. «Бич, дядя Сергей со студентом там побывали, много рассказывали. Только ведь они все ведут параллельные миры, а никак не в Америку». «Я не знал», — грустно отозвался американец. «Слышал, что Wormhole ведет самый большой московский skyscraper, небоскреб». «В высотку, что ли?» Франа вздрогнула, представив, как толпы черных зомби, неважно, под гул барабана вуду или под песнопение ЦВЛ, неудержимо растекаются по коридорам ГЗ. «Я не знал точно», — повторил Пиндос. «Но могу сказать, как они хотят. Я...» «Погоди!» — Франа подняла руки ладонями перед собой. «Дай хоть немного прийти в себя. Я сейчас отлучусь ненадолго, а вы допивайте вино. Вернусь, продолжим». И, не дожидаясь ответа, встала из-за стола. Франа услышала шум в зале, когда мыла руки. Поначалу не обратила внимания. «Кабачок, питейное заведение. Всякое может случиться. Местные вышибалы, надо полагать, не зря получают жалование и призовут Буянов к ответу». Но безобразие не прекращалось. К возмущенным и испуганным крикам добавился треск ломающейся мебели, чей-то вопль полный ужаса и мучительной боли. И тут из общей какофонии ее слух явственно вычленил тонкий, перепуганный голос Пиндоса. Это были уже не шутки. Итальянка ни на миг не сомневалась, что ее спутники нипочем не стали бы ввязываться в банальную кабацкую потасовку. Она опрометью метнулась к двери, распахнула и едва не споткнулась о распростертое в двух шагах от порога тело. Она узнала одного из охранников Армении. Бедняга валялся лицом вниз в быстро увеличивающейся ярко-красной луже. Дальше у катки с фикусом, где раньше стоял их столик, два типа в длинных до пят плащах с капюшонами, которые крутили руки Пиндосу. Американец тоненько верещал, извивался, пытаясь вырваться. Сам столик превратился в обломки. И среди них копошился еще один тип, весь облепленный зеленью, подливой и кусками жареного мяса. Аппетитный аромат растекался по залу, смешиваясь с запахом крови и тонким земляничным букетом у Сахилаури. «Бегите, мисс! Они пришли за нами!» Она метнулась в сторону, за колонну, ища глазами Сильвана, и успела увидеть, как Умар, согнувшись, водит перед собой длинным ножом, держа на дистанции еще двух типов в капюшонах, а третий, подобравшись сзади, заносит для удара тяжелый, добротно сделанный из темной древесины дуба табурет, как и вся мебель в заведении дяди Саркиса. «Берегись!» — запоздало крикнула она, но табурет уже раскололся с громким треском о голову Сильвана. Или это трещал его череп? Двое противников Умара повернулись на ее крик. В ладонях у них блеснули длинные волнистые лезвия. Нож сам собой прыгнул ей в ладонь из кармана джинсов. Звонко щелкнуло вылетевшее из ручки лезвие. Краем глаза она увидела серое лицо дяди Саркиса. Армянин, глядя перед собой, пятился в подсобку. Один из типов что-то хрипло каркнул, указывая клинком на нее. И все трое пошли на Франу, намереваясь прижать ее к стойке буфета и... Что это будет за «и»? Франа выяснять не стала. Она подхватила со стойки литровую бутыль рома Бакарди и швырнула в голову правому противнику. Тот отпрянул, уклоняясь. Бутылка с фонтаном брызг и осколков разлетелась о колонну за его спиной. И это подарило итальянке спасительные полсекунды. Она прыгнула в открывшийся между двумя врагами промежуток, на бегу перескочила через еще одно тело. Этот лежал лицом вверх, и кровь фонтанировала из перехваченного от уха до уха горла. Пулей вылетела в распахнутые настежь двери павильона и только тогда позволила себе обернуться. Лучше бы она этого не делала. Трое преследователей никуда не делись. Оскальзываясь в лужах разлитого вина, они торопились за ней, размахивая странными своими клинками. А справа подбегали еще несколько таких же. Они, надо полагать, ждали подельников на улице. «Да это целый налет», — подумала Франа. «Что там успел крикнуть Сильван? Они пришли за нами?» «А ну, в сторону! Бережись!» Крепкая, вся в татуированных рунах рука бесцеремонно отстранила девушку так, что она едва не покатилась по ступенькам. Глеб уже стоял между ней и преследователями. В руках у него тускло поблескивал очень широкий, кривой, на китайский манер, меч с большим кольцом на конце рукояти. Свое копье-рунку он, надо полагать, оставил в пивном ларьке, откуда выскочил, услыхав шум снаружи. И, надо сказать, вовремя. Чужаки в капюшонах, теперь их было уже шестеро, разошлись по сторонам, охватывая Сетунца, и после недолгого колебания двинулись в атаку. Сетунец в ответ издал гортанный вопль и кинулся им навстречу. Ничего подобного Франа в жизни не видела, разве что в телесериалах-боевиках. Пируэт. Широкий клинок описывает дугу, волоча за собой кисею крошечных красных капель. Снова пируэт. Прыжок. Еще одно тело в плаще мягко оседает на ступени, а в сторону откатывается что-то круглое, размером с дыню или кочан капусты. И вдруг все кончилось. Сетунец стоял на залитой кровью верхней ступени, держа меч в опущенной правой руке, и у ног его корчились тела. Франа насчитала 4. «А где еще 2? Их же было 6, она точно видела». Площадь перед павильоном тем временем наполнилась испуганными криками. Кто-то торопился к месту схватки, кто-то бежал прочь. Не прошло и 10 секунд, как внизу ступени собралась толпа. Люди вытягивали шеи, разглядывая место побоища. Франа поднялась на цыпочки, силясь разглядеть двоих сбежавших. «Нет, бесполезно». Тогда она повернулась к спасителю. «О, Глеб, эстату фантастику! Это было великолепно! Но постойте, вас, кажется, ранили!» Действительно, правое предплечье Сетунца было глубоко распахано ударом волнистого ножа. И кровь, сбегая по запястью и зажатому в руке клинку, смешивалась с кровью его жертв. «Субито, престо, пойдемте внутрь, вас надо скорее перевязать!» И, не слушая возражений, схватила его за здоровую руку и потянула к дверям павильона, где уже стоял дядя Саркис с помповым дробовиком в волосатых лапах. Выражение на лице армянина не судило уцелевшим налетчикам, если такие найдутся, ничего хорошего.